Глава 8. Парень просто смотрел на собеседницу, а потом со вздохом предложил. «Может, пройдемся? Что тут стоять?» Василиса отвернулась, переваривая свои мысли, предположения, кивнула и направилась вперед, не дожидаясь Мороза. Но парень не отставал, спокойно шел рядом, задумчиво вглядываясь вдаль. Напряжение било по нервам, и девушка покачала головой, заключая, что ее свидание прошло отвратительно. Только девушка решила, что придется напомнить парню краткое содержание их разговора, чтобы начал говорить свою правду, как вдруг он начал. «В общем, мы с Викой встречались, втайне от всех, как крысы, но она захотела именно так. Согласился на пожелание девушки. Я считал, что у нас серьезно, а она сказала, что с таким, как я, не хочет встречаться, заявляя, что я несерьезный, и она не уверена во мне. На мое гневное поведение...» Василиса повернулась, прищурилась, показывая всем своим видом, чтобы Даня объяснил подробнее, на что он с грустью выдал. «Что уж там, не ожидал, поэтому нахамил. Может, сказал лишнего. Эмоции, не помню. Я тогда конкретно нажрался, названивал. Виктория стала шарахаться и нашла защиту у нормального парня, которым оказался Кощей, утверждая, что у них серьезно. Я вспылил, не ожидая от нее, а особенно, что Кощей подтвердит и будет защищать. Ведь я знаю, у него к ней ничего нет. Мы с ним подрались. Ей наговорил гадостей. Вот так. И когда это произошло? Спросила девушка, вспоминая последний месяц, отмечая, что вот Олег не слишком верен своей Виктории, если судить по их заявлениям. Если бы их не увидела, не подумала, что он за ней увивается. «Думаешь, я не знаю, что он с девками шарится?» — грубо буркнул парень. «В курсе. Но насколько знаю, а я уточнил, он только общается, типа марку держит мачо. Еще появилось ощущение, что перед тобой так выпендривается. Но не спрашивай, почему так подумал. Просто решил. А потом узнал про маскарад этот, что Сопина на бал с ним пойдет, и решил к тебе подойти». Девушка молча шла, не говоря ни слова. Настроения говорить совсем не было, как и слушать. «Надо же, с Викторией у него серьезно. И все в курсе, кроме меня. Для меня он поддерживал Марку «Крутой пацан». Идиот! Зачем? Какая ему разница?» Гневно думала, совсем не понимая Олега. Хотелось послать всех к черту и... Резко остановилась и сухо поинтересовалась. «И каков твой план?» Морозов откинул со своей одежды снежинки и с паузами выдавил. «Ну, примитивный план. Вызвать ревность». «Ревность», — повторила она, продолжая стоять на месте, а потом с непониманием выдохнула. «А я тут при чем?» «Считаю, ты ему не безразлична. Не спрашивай, почему. Объяснить не смогу», — проворчал он и подошел ближе к ней, прищурившись, а потом хлопнул по ее шапке, желая встряхнуть, наблюдая, как слетели снежинки, опускаясь девушке на лицо. Горынова с возмущением ударила его по руке, а потом медленно пошла, тихо выговаривая. «Ты, конечно, извини, но я не заметила радости, когда она тебя увидела». Даня ничего не ответил, просто шел. А Василиса продолжила. «Знаешь, я думаю, ты ошибся, и я здесь ни при чем. Делитесь, ругайтесь, деритесь, а использовать меня – это, по крайней мере, мерзко». Морозов нахмурился, а потом выдал. «Не поможешь, значит». «А в чем помочь?» – с грустью выдала она. «Тут мне нечем помочь». «Василиса, я думаю, ты не права, и поэтому...» Девушка обернулась и уверенно проговорила. «Даня, а давай так. Ты сейчас разворачиваешься и идешь к своей машине, а я гуляю и обдумываю ситуацию. Поверь, мне стоит это сделать. А потом, когда подумаю, я тебе скажу все, что думаю по этому поводу». Красивый стройный парень нахмурился, но промолчал, а через секунду он кивнул, соглашаясь с ее решением. Только развернулся уходить, как вновь оказался около девушки и проговорил. «Ты классная, и я хотел тебя пригласить на маскарад просто так, и плевать, получилось бы или нет, но вот не знаю, как ты воспримешь. Девушка смотрела в его растерянные глаза и видела, что парень не знает, как себя вести. Очевидно, не ожидал такого наезда от ботанки. Еще бы, привык общаться со своей Викторией, любительницей покраснеть, позависать, потянуть. Неудивительно, что бред такой нес про то, как она должна себя вести или сказать. «Я подумаю. Ладно, пока», — сказала Горынова и пошла вперед, как вдруг услышала свое имя. Повернулась и увидела, что Морозов так и продолжает стоять на месте. Она дернула головой, чтобы не кричать, ожидая слов, ведь не просто так позвал, и сразу услышала. «Я тебе позвоню через час». «Звони», — буркнула Лиса, тут же добавляя про себя. «Иногда полезно послушать музыку вместо голоса». Удивляясь наглости Даниила, девушка медленно побрела дальше, думая обо всем, на несколько раз анализируя поведение Кощеева, не понимая его поступков. Морозов и Сопина ее не интересовали, с ними все понятно и не так важно на самом деле. Через час она замерзла и зашла в небольшое кафе. Заказала чай с лимоном и сахаром, а также пирог черничный, надеясь, что будет такой же чудесный, как на картинке. Дождавшись своего заказа, девушка вытащила из сумки сотовый, вздохнула и полезла в телефонную книгу, а именно в категорию «Семья». Долго думала, прикидывая в голове разговор с каждым, примерно догадываясь, в каком ключе будет происходить разговор, и только один человек неизменно всегда удивлял, разрушая любые стандарты и стереотипы. Елена, снежная королева. Женщина, которая стала ей настоящей матерью, воспитавшая как родную. Своих детей она не могла иметь, бесплодно. Поэтому приняла детей мужа как родных, полюбив всем сердцем, отдавая всю душу, но в своей особенной манере. Девушка нажала на прием, слыша мелодию песни. Не вникала в слова, оцепенела, ожидая, надеясь, что совет опытной женщины ей поможет. «Привет, Лиса! Ты как?» — выдала бодрым голосом Елена, тут же выдавая в сторону. «Другой расцветки есть модель?» «Привет, мама! Можешь говорить или занята?» «Для тебя я всегда свободна. Выбираю подарки, пока папа на рыбалке с близнецами и Валерой. Дома тишина и невероятно скучно, поэтому решила заняться хорошим делом, а не как обычно в последний день», — сказала она и вновь обратилась к продавцу. «Да, этот цвет устраивает». А потом вернулась к разговору. «Что случилось, милая?» «В общем, я хотела переехать в другую квартиру». На одном дыхании выпалила Василиса, застыв с пирогом в руке, не зная, какую реакцию ожидать от Елены. «Кощей обидел мою девочку?» – задала она стальным голосом. И Василиса улыбнулась, представляя лицо матери, а именно хищное выражение глаз, не сулящее ничего хорошего обидчику. Горынова оставила пирог в покое, решив, что внешний вид не соответствует картинке в меню, да и выглядит неаппетитно, поспешно выдала. «Вроде как нет, но ведет себя странно, и мне нужно пожить одной. Думаю, так будет лучше». Некоторое время каждая думала о своем, а потом Елена выдала. «И правильно, давно пора». «Думаешь?» – переспросила Василиса, не понимая фразы. «Но если давно пора, то значит и думать нечего». «Уверена». «А папа?» — с волнением переспросила Василиса, переживая, как отнесется отец и братья, узнав, что она будет жить одна. Всем очень нравилось, что Василисушка под защитой Кощеева. «Беру на себя», — весело сказала женщина. «А братья?» «Папа возьмет на себя», — с усмешкой заявила Елена, тут же добавляя. «И да, когда будешь переезжать, на зеркале в коридоре можешь написать свои пожелания. Красной помадой будет самое то». Девушка засмеялась, отчего посетители кафе стали на нее оглядываться и, сбавив громкость голоса до шепота, с восхищением прошептала. «Ты замечательная! Сегодня посмотрю квартиры!» «Ты брось! Какие квартиры, когда у нас есть своя?» – возмутилась женщина, прекрасно понимая, какие сейчас последуют вопросы. «Квартира? А почему тогда я 1,5 года? Чтобы нам спокойнее было за тебя!» И папа с Николаем сразу так решили. «Но у нас есть квартира. Небольшая. Купили, когда Сергей в Москве учился. А потом он определился и решил у нас работать и дом строить. а квартира пустует. А как быть с ключами? У меня их нет. Там соседка хорошая, у нее спросишь. Квартира 345, Маша. Думаю, тебе она понравится. И да, предупреждаю, чтобы рот сильно не открывала. Она там цветы разводит. Я ей разрешила. Ого, ее хобби? Сама все увидишь. Адрес скину. Кстати, доча, ты к нам приедешь? Мы ждем. Всегда, сказала она и тут же добавила. Если не получится, то на первое. Хотелось бы, чтобы была. А то как без тебя? Мальчики будут. Конечно, буду, весело воскликнула Василиса. Отлично. Лиса, папа звонит. Отвечу, а потом перезвоню. А то поехали в дыру, и связи там нет, а я переживаю. Девушка улыбнулась и проговорила. Я потом сама, как перееду, люблю тебя, папу, братьев, всех. Как перееду, позвоню. И мы тебя, родная, ждем. Не забудь позвонить, проговорила она и отключилась. Василиса закусила губу и улыбнулась. Что же, вероятно, сегодня у нее будет новоселье. Выпив чай, так и не притронувшись к пирогу, девушка оделась, отмечая высокого парня в очках, солидном костюме, нагло разглядывающего ее тело, и, отвернувшись, не обращая внимания на его непонятные подмигивания, пошла на выход. Словила такси и быстро доехала домой. Через 5 минут она уже переоделась в джинсы с водолазкой и принялась собирать все свои вещи. Оказалось, у нее столько добра, что пришлось сбегать за сумками в магазин, заодно забежать к любимой соседке, чтобы спросить, не нужно ли ей чего. Ягушина попросила хлеба и молока, сетуя, что плохо себя чувствует. Когда девушка прибежала из магазина и рассказала про новые события в своей жизни, Федора Николаевна расстроилась. Но, узнав адрес, успокоилась и махнула рукой, заявив, что девушка будет жить через 4 дома, поэтому она всегда ждет ее в гости. Когда сборы были закончены и девушка хотела вызвать машину, послышался звонок в дверь. Василиса напряглась, не зная, что и думать. Ведь Кощей только сегодня уехал. Открыла дверь и увидела на пороге Игоря, друга Кощеева. Тот сразу же влетел в квартиру, как к себе домой, громко выкрикивая. «Василиса, привет! Мне срочно нужно взять диск у Олега, а я забыл!» Парень пораженно замер, уставившись на сумке, а потом повернулся к девушке и воскликнул. «Не понял, это что?» «Свалилось! 100% доложит Кощееву», — подумала Горынова, закрывая дверь, не желая заболеть, и выдала. «Привет! Олег уехал с отцом. Поэтому бери то, что тебе нужно, а то я уже собралась выходить». Рыжий парень задумался на мгновение и с возмущением проговорил. «Вась, честно, ты куда? Это же не дело. Олег знает? Он знает? Переезжаю», — буркнула она, считая, что не обязана отчитываться. Окинула придирчивым взглядом 8 сумок и подумала, что хорошо прижилась здесь. Игорь в шоке смотрел то на девушку, то на сумки, то на кота, сидевшего у порога, надеясь, что про него не забудут. Взлохматив пятерней свои волосы, что-то решая, парень воскликнул. «Почему? Тебя Олег обидел, да? Так я ему скажу». Девушка улыбнулась, радуясь, что ему не безразлично, пусть это было и не так важно для нее, и добавила. «Кстати, у меня плов есть, вчера готовила». Парень издал радостный вопль обезьянки, потер ладонями и с предвкушением воскликнул. «Ух ты! Так что же ты скромничаешь? Это я люблю! Только руки сполосну, и уже там! Ты не стесняйся, мне можно много, все съем!» Сказал и помчался в ванную комнату, на ходу скинув спортивную куртку. Девушка улыбнулась, считая, что Игорюшка невероятно классный и прикольный. Все, что думает, то и говорит. Простой, рыжий и весь в конопушках. Было в нем что-то такое, что вызывало ее улыбку и желание покормить, притом постоянно. Девушка сняла теплую шерстяную кофту на замке, чтобы не спариться, и кинула ее на диван. Планировала вытаскивать сумки в коридор, поэтому натянула на себя 2, чтобы не замерзнуть, а теперь передышка. Посчитав, что можно доесть круассаны и парня накормить всем, что есть в холодильнике, побежала в кухню. Через 5 минут она с улыбкой пила чай, наблюдая, как веселый парень с наслаждением уплетал плов, расхваливая повариху, умудряясь общаться с полным ртом. Он имел привычку постоянно что-то жевать и говорить, поэтому Вася уже нормально реагировала, полностью разбирая его слова. «Слушай, а давай помогу, я на машине», – предложил он, откусывая соленый огурец. «Не стоит, я сама». «Что сама? Ты же девушка, я все вынесу и донесу. Заметь, парень на все руки». Горынова засмеялась, пока не услышала. «Так а я все равно не понял, почему ты переезжаешь?» Василиса только загадочно улыбнулась и выдала. Решила так. «Понял. А вот что Кощей скажет, я даже не представляю». Девушка не хотела думать о нем и его переживаниях. Пусть лучше волнуется за Сопину, а ее не трогает. Он ей никто, и она ему. Так что никаких претензий не должно быть. Но все же не хотелось, чтобы Олегу о ее переезде сообщили раньше времени. Горынова нахмурилась и предупредила парня. «Я ему потом сама скажу, и он отреагирует нормально. Сама, хорошо?» «Конечно, как скажешь», – поспешно проговорил Игорь, заставляя девушку напрячься. А потом оскалился и, подняв пустую тарелку, с надеждой поинтересовался. «А еще там осталось хоть немного». Через 30 минут девушка поднималась на 5-й этаж 9-этажного дома, с восторгом рассматривая стены, где была изображена деревня в Рождество. Этот темный дым из труб деревянных избенок, милые сердцу березы в снегу, мостик кирпичный в виде дуги через речушку, в которой блестит прозрачный лед. Солнечная зимняя картина завораживала и покоряла. Так невероятно, красиво и прекрасно, что ей хотелось прикоснуться, чтобы проверить, а не видит ли она эту деревеньку издали. Василиса не удержалась и притронулась к мостику, отмечая, что тут использовалась специальная декоративная штукатурка и другой материал, отчего все смотрелось реально и очень красиво. Отмечая, как парень откровенно скучает, буркнула, чтобы подождал, и пошла вперед. Остановилась на рождественском венке из веток, на которых сидела сова, а по бокам красивые еловые ветки с шишками. Повернулась в сторону, и там, на плетеном ящике, где, вероятно, хранятся продукты, находилась композиция домиков в снегу, а рядом обнимались веселые снеговики. Восторг окутал сердце девушки. Она была готова смеяться от доброй композиции. Немного потрогав, чтобы понять, из чего творили, решила, что Мария невероятная искусница. Горынова посмотрела в сторону, где парень уже как ежик пыжился, и нажала на звонок двери, с нетерпением желая увидеть художницу с золотыми руками. Послышались шаги, и ей открыли. На пороге стояла интересная девушка с короткими волосами, которые торчали в разные стороны, и кое-где на прядях были перья. В длинной рубашке и джинсовых бриджах, чем-то похожая на озорного мальчишку, девушка прищурилась и вытерла грязные руки о футболку, что Василису выбило из себя, и она еле сдержалась от смеха. «Ой, а ты, наверное, Василиса?» – воскликнула она, сияя очаровательной улыбкой. Пусть природа не сильно одарила красотой девушку, но у нее была самая очаровательная улыбка с ямочками и шикарные черные ресницы. «Да», – проговорила Горынова. «А ты Мария?» «Да, это я, Иванова Мария», – весело выдала она и тут же смутилась, увидев позади Игоря. Девушка сразу одеревенела, глазки забегали, а потом виновато проговорила. «Секунду, я сейчас принесу ключи». Василиса нахмурилась, с недовольством отмечая такое резкое изменение в поведении веселой мастерицы, и, повернувшись к парню, спросила. «Вы знакомы?» «С такой, как эта, не знакомлюсь», – брезгливо бросил он, тут же ей улыбаясь, отчего Василиса прищурилась, уже не считая Игоря таким хорошим. «Надо же, с такими, оказывается, он не знакомится. Какими такими? Гад!» А тем временем парень продолжал говорить. «Знаю, что она популярностью не пользуется и одевается, как пацан. Знаю, что девчонки смеются, интересуясь, на какой барахолке она такое убожество покупает. Она же учится тоже на втором курсе. Не знала?» Василиса смутилась, сейчас понимая, что они должны были как-то пересекаться, но она совсем не помнила ее. Девушка кивнула и отвернулась, чувствуя осадок в горле, горечь во рту, понимая, почему девушка так странно себя ведет. Спустя минуту появилась Маша, немного сконфуженная. Полностью застегнутая на все пуговицы огромной рубашки, уже чистыми руками она протянула ключи, скованно отвечая: «Там цветы, если мешают, я заберу потом». Василиса кивнула, но тут ее взгляд зацепился за стены в коридоре. Они представляли собой невероятное зрелище, словно полотна, на которых были изображены картины в виде окон, не вмещающие в себя все внутреннее великолепие, выходящее за пределы. Красивые деревья словно шумели своими золотыми ветками, давая волю воображению, приглашая туда присесть на камни, отдохнуть. Солнечно, тепло и много добра и лучистого счастья, отражающегося на ветках деревьев, переходящих на стены коридора. Василиса не удержалась и провела рукой, отмечая, что никогда такого не видела. Она с изумлением отметила глиняные горшки с цветами, кактусами, и все было так необычно, нежно, что она только выдохнула: «Как красиво! Ты это сама?» Девушка улыбнулась, озарилась счастьем, глаза засверкали и, забыв про все на свете, протараторила: «Да, и я это очень люблю, обожаю, готова сидеть сутками и творить, творить, творить. Мне нравится учиться, чтобы получалось лучше, чтобы только своими руками. И мои работы продаются в нескольких местах, а когда меня выбивает, то я начинаю все менять. В кухне совсем другой стиль». «Лучше бы за собой смотрела и привела в порядок», — буркнул Игорь с презрением, оценивая ее мешковатый вид, отчего девушка потупилась, отвернулась в сторону, немного отодвигаясь, и выдала: «Я, если можно, некоторые цветы заберу. Там их очень много и, думаю, не понравится». Понимая, что Мария не знает, как себя вести, Василиса нахмурилась, сдерживаясь, чтобы не заехать рядом стоящему идиоту по голове. Особенно, когда Иванова принялась дергать длинными пальцами низ рубашки. Горынова вежливо проговорила: «Извини, Игорь не умеет себя вести». Только сказала, как парень фыркнул, что-то буркнул и отправился к ее квартире. А девушка продолжила: «Давай я разгребусь, а потом забегу к тебе с тортиком, и ты мне покажешь все остальное. Мне очень понравилось, честное слово». Необычная девушка счастливо улыбнулась, но тут же потупилась, глазами покосившись в сторону, и доверчиво кивнула. «Тогда договорились», — весело уточнила Василиса, и пошла из маленькой, такой сказочной квартирки, злясь на парня, который уже отправился к машине за другими сумками. Подошла к двери и быстро открыла, мысленно обещая себе не забыть сказать парню, что он идиот, чтобы знал и исправлялся, тупица. И да, таких она больше не кормит.